Да хлеще тебя тут передо мной стелются, да ты кто такой, я ничего не хочу, как-то вот так вот не знаю. И она сказала, ну смотри, это уж явно у тебя плюет тебе в лицо. Он тебе через меня плюет прямо вот. Вот прямо ту. Ты разве не видишь, что он, говоря так обо мне, плюет-то куда ты? И она так, ты понимаешь, куда он плюет-то? Какой-то он ничего не видит. Так ничего не видит. Он наплевал на тебя, но в моем лице. Шива улыбал. Ну, Шива был. Вернее, Шива он всегда Шива. Он благоприятный очень. Хотя и с невежной всю дорогу. Шива он улыбался. Успокойся. Ну что, дорогая? Что ты сказать? Я, конечно, понимаю твое положение. Очень такой. Ты, конечно, все тебе принадлежит здесь, в этом мире. Ты, Маха Майя, великая иллюзия. Ну, пойми, преданный, он немного другое положение занимает. Он у нас... Она сказала, давай ты тогда. Да, я вот такая, ладно, пусть я такая. Я такая, да? Я такая. Ну, все. И она такая. Ну, то есть такой. Шива улыбался. Ну что, почему? Я Шива сказал. Ну, дорогой. Ну, попроси чего-нибудь у нас, а? Потому что, ну видишь, у меня уже даже проблемы начались по себе. Ну, что тебе стоит? Ну, попроси какое-нибудь материальное благословление. Ну, она пусть успокоится. Потому что, ну смотри, я тебя понимаю. Я-то тебя понимаю, он говорит. Я сам такой. Я тебя понимаю, говорю. Ну, видишь, с кем ты взялся прикупить, что ты делаешь? Она классная, Все то да потому, так сказать. Ну, попроси чего-нибудь. И Вайшнава сказал, ну, Господь, если ты просишь, ты великий преданный. Господа Сангхаршаны, как, если ты просишь для меня, твоя просьба, это... Да ты знаешь, где? Да мне, ну, как-то... Да мне ничего не надо, у меня все... И сидит в такой дыре. Даже иголки нету, зубочистка так. И он держит эту зубочистку. Он стал думать, ну что ж я могу, вот Шива стоит, Махамай, тут не знаю. Я стал думать, ну что ж мне надо-то? Уже мне есть. Ну, Кришна. Ну так сидел, думал. И опять проблема у Парвати, проблема началась. Он издевается, он, смотри, он думает, он специально, он тебе вообще не... Ладно, я, он нам сказал, но тебя он вообще ни во что не ставит. Он... И она прям, он сказал, подожди, сейчас он попросит материальные вещи. Ну попроси что-нибудь материальное, я тебе прошу, ты смотри, какой он, ну уже она уже, смотри. Сейчас проблемы начнутся. Ты же знаешь, проблемы начнутся. О! Поскольку вы здесь, Господь Шива и Парвати, прошу вашего благословения. Она сказала, о! Я тебе что говорила, а в итоге-то смотри, вот он. И она встала, приготовилась поднимать руку. Шива что-то так тоже, так он напрягся, думает, что там, неужели правда? Она сказала, это полностью материальное желание у меня есть. Благословите на меня, чтобы у меня нитка из зубочистки не вылетала. Больше я ничего не хочу. И Парвати была побеждена. Шива повернулся и сказал, ну как? И сказал, благословляю. Жена, ну буду я еще. Он сказал, ну я тебя прошу. Он сказал, ну буду я еще. Но я тебя прошу. Тогда ты можешь получить. И они так залетела в зубочистку, и он благополучно наконец-то тащил себя в ходик и продолжил свое преданное скрещение. Хари Кришна. В Индии там туалетов нет? Там надо отойти от дороги на некоторое время и можно испражняться. И вообще, один из этих мусульманов, Явна, у него что-то с животом было, и он сел и испражняется. А тут свинья шла по дороге. И свинья все воспринимает с позиции запахов и вкусов. Она глазами плохо в мире воспринимает.